Благодарю судьбу, что мне довелось быть участником и свидетелем событий, скрытых под спудом, но оказавшихся интересными для истории. Писал Борис Яковлевич Эльберт и, как всегда, верный литературным симпатиям, процитировал пушкинского летописца. «На старости я сызнова живу, минувшее проходит передо мною. Давно ль оно неслось событий полно, волнуяся, как море океан? Теперь оно безмолвно и спокойно». Полгода спустя ученого не стало. Среди научных подвигов, о которых говорилось в этой главе, мы с полным правом должны числить и его последний подвиг – подробный рассказ Бориса Яковлевича о создании тулеремийной вакцины. Я перечитывал пушкинские строки и думал о тех 50 миллионах человек в моей большой стране, которые по законам равнодушной природы могли бы заразиться от грызунов и переболеть тяжело и долго. Эти 60 миллионов останутся здоровыми. Большинство из них даже не задумается, кому они обязаны тем, что свободны от страха болезни и спокойны за своих близких. Ну что ж, наука не ревнива к тем, кто питается ее плодами. Но если вы, дорогой читатель, один из тех миллионов, прочтете эти строки, вспомните, что за спиной любого открытия всегда стоят люди, просто люди, и это они всей жизнью своей выстрадали для нас это обыкновенное чудо.